Глава 126. Оценка внутренней силы. Пожилой мужчина с гордым лицом был тем, кто оценивал группу, к которой относился Юнче. Встав перед оценочным камнем и бросив короткий взгляд на толпу перед собой, он торжественно заговорил. «Первый этап экзамена – это оценка внутренней силы. Я повторю. Минимальные требования для поступления в академию. Для 15 лет необходим первый уровень продвинутой ступени. Для 16 – третий уровень. Для 17 – пятый уровень. Для 18 – шестой уровень. Те, кто моложе 15 и старше 18 – а также, чей духовный уровень ниже минимального требования. Пожалуйста, покиньте экзамен по своей воле. Даже не надейтесь, что оценочный камень как-то ошибется». Ежегодно эти слова множество раз повторялись в стенах Академии Голубого Ветра, но по-прежнему небольшое количество людей проваливалось на первом этапе, потому что было слишком много тех, кто не желал мириться с требованиями, кто не хотел, чтобы их приход на экзамен был пустышкой, кто еще надеялся на чудо, или кто еще думал, что оценочный камень не сработает. В результате, даже с предельно ясными и четкими требованиями, больше половины сдающих проваливали первый этап. Но после того, как пожилой мужчина договорил, ни один человек не двинулся с места. Он, взмахнув рукой, подошел к оценочному камню и сказал: «Так, первый этап экзамена начинается. Тот, чье имя я говорю, подходит и прижимает руки к оценочному камню». Договорив, пожилой мужчина, подняв список имен, бывший в его руках, громко крикнул: «Первый Хан Чи!» «Началось! Зять, ты сейчас в категории 16-летних, и твой текущий уровень духовной силы на целых 7 уровней выше необходимого. Когда подойдет твоя очередь, все, несомненно, очень удивятся!» С волнением на своем лице проговорил Ся Юаньба, который шел за Юнче. С тех пор, как Цинь Вую зачислил его во внешнее отделение академии, волнение в сердце Ся Юаньба не унималось, и он чувствовал, будто все еще спит. Тем, чье имя было названо, был юноша на вид 16 или 17 лет. Он встал перед камнем оценки и аккуратно положил свою руку на его поверхность. Выражение нервозности появилось на его лице. Сразу же камень оценки начал сверкать. Через некоторое время на его поверхности появились 3 строки различных слов. Первая строка – возраст – 17 лет. Вторая строка – духовная сила – 4-й уровень продвинутой ступени. Третья строка – не прошел. Оценочный камень может не только измерить чью-то духовную силу, но и определить возраст. Что заставило Юнче сетовать, это то, что этот 17-летний 4-го уровня продвинутой ступени был бы определенно выдающимся среди учеников Академии Восходящей Луны. Тем не менее, в Академии Голубого Ветра он не достигает даже нижнего порога. В конце концов, имперский город есть имперский город. «Не прошел. Уходи!» Проговорил холодным и жестким тоном пожилой мужчина, смотря на результаты оценочного камня. Юноша по имени Хан Чи запаниковал и умоляющим тоном заговорил: «Старший, этот младший всего лишь на 1 уровень ниже, и только миллиметры разделяют его от прорыва. Возможно, я уже завтра перейду на другой уровень. Я надеюсь, старший окажет маленькую услугу. Пожалуйста, разрешите этому юноше пройти. Этот юноша будет очень благодарен, а на другой день, безусловно». «Нет». По пожилой мужчина свирепо взмахнул рукой. Он уже очень много раз видел такие ситуации, что даже цвет его лица не изменился. «Где ты думаешь находишься? Какая услуга? Немедленно уходи!» «Старший, я умоляю вас!» Хан Чи так расстроился, что был на грани слез. Он с горечью взмолился. «Старший, этот юноша даже во снах своих мечтает попасть в Академию Голубого Ветра. Кроме того, придя сегодня сюда, он взял на себя надежды и ожидания всей своей семьи. Я прошу вас, если разрешите мне пройти, я буду делать все, что вы скажете». «Не достигнув необходимого уровня, даже если будешь стоять на коленях до конца своей жизни, не будет никого, кто разрешит пройти. Уходи, тебе только 17 лет в этом году. У тебя все еще есть шанс в следующем, так что не упусти его. А если продолжишь докучать мне, то я лишу тебя последнего шанса поступить в Академию!» После последних слов пожилого мужчины, лицо Хан Чи побледнело. Не рискнув больше ничего говорить, он с угрюмым видом ушел. Нечто подобное случилось уже с первым поступающим. Все инструктора были привыкшими к этому и не почувствовали ничего странного. Однако множество молодых участников экзамена, которые ждали своей очереди, занервничали и отчаянно начали потеть. «Следующий — Ли Чангин. Возраст 16 лет. Второй уровень продвинутой ступени не прошел. Следующий. Возраст 18 лет. Пятый уровень продвинутой ступени не прошел. Следующий. Возраст 15 лет. Второй уровень продвинутой ступени прошел. В таком молодом возрасте очень хорошо. Ты прошел первый этап экзамена. Следующий». В среднем только один из трех или четырех был способен пройти этот экзамен. Из-за достаточно низкой скорости прохождения экзамена Юн Че щелкнул языком. Помня пример первого провалившегося, каждый из тех, кто не прошел первый этап экзамена, не рискнув начать умолять, уходили с низко опущенной головой. Молодые, практикующие, прошедшие экзамен, были, безусловно, вне себя от радости. Некоторые даже от избытка чувств начинали плакать, прикрыв свои глаза. Все эти молодые практикующие прибыли с разных мест со всей страны. И не было известно, сколько из них прибыло сюда, лелея свою величайшую мечту, и сколько под грузом ответственности из-за надежды своих семей. Будучи учениками Академии Голубого Ветра, их ждет ослепительное будущее, куда бы они ни пошли. «Возраст 17 лет. Девятый уровень продвинутой ступени. Прошел!» Увидев цифры, которые появились на оценочном камне, взрыв восклицаний прошел по толпе. После этих строк взгляды восхищения и зависти устремились к юноше, стоящему перед оценочным камнем. Даже на лице пожилого мужчины, ответственного за экзамен, появился намек на улыбку. Он кивнул головой и сказал: «Очень хорошо! У тебя высокие шансы вступить в среднее отделение до того, как ты закончишь академию. Занимайся усердно!» Услышав два слова «среднее отделение», на лицах почти всех юных практикующих появилось выражение страстного желания и острой тоски. Если кто-то сможет вступить в среднее отделение, то его положение станет чрезвычайно высоким, даже в имперском городе Голубого Ветра, не говоря уже о других местах. Этого было достаточно, чтобы к его семье начали относиться уважительно. С едва видимой гордой улыбкой и уверенностью на лице молодой человек убрал руку от камня оценки. Он гордо осмотрел молодых практикующих, уже прошедших первый этап, как и тех, кто еще только ждет начала оценки, и сказал: «Этого смиренного зовут Ао Янь. Я бы хотел получить множество советов от любого, кто впредь будет со мной в группе. Тем не менее, первое место в группе будет у этого смиренного». Поведение этого Ао Яня было крайне надменное. Тем не менее, будучи на 9-м уровне продвинутой ступени духовной силы в 17 лет, он имел полное право гордиться. Начались некоторые разговоры о нем. Скоро почти все знали, что прибыл он с востока, из города огромной пустыни. Семья, к которой он принадлежал, была совершенно достойна носить титул номер один в городе огромной пустыни и была сильнее всех остальных местных кланов. «Следующий, Юнче!» — прозвучал голос пожилого мужчины. «Зять, твоя очередь!» Услышав имя Юнче, Ся Юаньба сразу же заволновался. Юнче, став перед оценочным камнем, протянул свою правую руку и прижал ладонь к камню оценки, слегка возбуждая свою духовную силу. Оценочный камень мгновенно загорелся. «Возраст 16 лет. 10-й уровень продвинутой ступени. Прошел!» Как только пожилой мужчина прокричал результат, прозвучали громкие восклицания вокруг. Изумленные взгляды, более напряженные, чем ранее, устремились к Юнче. Предыдущего результата Ао Яня было достаточно, чтоб все вокруг воскликнули и позавидовали ему. Однако юноша, подошедший сразу после него, обладал духовной силой, которая была выше на 1 уровень, чем у Ао Яня. Разница между ними была даже больше, так как его возраст был моложе на год, чем у Ао Яня. Если бы Юнче уже было 17 лет, то его преимущество не было бы всего лишь одним уровнем. Выражение лица Ао Яня, который был чрезвычайно доволен собой, сразу же застыло. Он пристально смотрел на результат на камне оценки и просто не мог поверить своим глазам. В тот же час его лицо начало постепенно краснеть. Только что он высокомерно заявил, что первое место в группе будет его. Но сразу после этого кто-то, кто даже моложе, обошел его. Слова, произнесенные ранее, будто бы ударили ему в лицо. «В полушаге от истинной ступени, в возрасте 16 лет. Очень хорошо!» Пожилой мужчина, медленно кивнув, показал искреннюю улыбку одобрения на лице. «Ты самый выдающийся из всех поступающих, которых я получил сегодня. Если сможешь сохранить свои способности, возможно, через 2 года сможешь вступить в среднее отделение. Усердно занимайся!» Юнче, кивнув головой, спокойно подошел к группе прошедших первый этап. Все еще многочисленные взгляды продолжали следить за ним, и шепот бесперерывно звучал из уст окружающих. «Кто этот человек? Он, безусловно, сын какой-нибудь великой семьи, правда?» «Даже не надо спрашивать. Люди из больших сект никогда бы не стали поступать в академию. А кроме этих больших сект, только великие семьи с огромным наследием и ресурсами способны вырастить такого супергения. Инструктор сказал, что через 2 года для него возможно будет вступить в среднее отделение. Если честно, это завидно до смерти». «Большой брат, ты на самом деле удивителен. Тебе всего лишь 16 лет, но ты уже почти достиг истинной ступени. Меня интересует, как же зовут большого брата?» Сразу после того, как Юнче присоединился к группе, юноша 15 лет, прошедший испытание самым первым, подошел и с лицом полного восхищения посмотрел на него. Когда ранее пожилой мужчина выкрикнул имя Юнче, он не смог это ясно услышать. А Юнче вспомнил, что у этого 15-летнего юноши по имени Юн Сяофан такая же фамилия, как у него. Также взгляд его был чистым, а выглядел он очень простым. Юнче улыбнулся ему и ответил. «Мое имя Юнче. Как я понимаю, твое имя Юн Сяофан. Я прав?» «Правильно, правильно». Видя, что Юнче действительно запомнил его имя, лицо Юн Сяофаня стало возбужденным. Он заговорил с тоном приятного удивления. «А, ваша фамилия тоже Юнь? Какое совпадение?» «Это судьба», — с улыбкой произнес Юнче. Он был очень хорошего впечатления от этого Юн Сяофана. «Хе-хе». Юн Сяофан сначала думал, что кто-то с таким пугающим результатом будет высокомерным и надменным человеком. Он не ожидал, что Юнче будет так дружелюбен. На сердце у Юн Сяофана стало теплее, его нервозность немного понизилась, а почтение в его взгляде увеличилось. «Большой брат Юнь, откуда ты родом? Так как ты так невероятен, то определенно ты сын какой-нибудь крайне выдающейся семьи, правильно?» Юнче, улыбаясь, покачал головой. «Я не сын какой-нибудь величественной семьи, а всего лишь обычный человек. А, да, я родом из города плывущих облаков». «Город плывущих облаков?» Юн Сяофань замер и некоторое время упорно размышлял. После, с растерянным выражением, он сказал: «Я все еще молод, и у меня очень мало знаний. Кажется, я ранее даже не слышал названия этого города». «Это всего лишь маленький городок на севере страны, который не намного больше деревни. Очень мало тех, кто знает об этом месте, где даже птицы срать не сядут. Тех, кто не знает, где это, бесчетно много». Полный цинизма голос прозвучал со стороны. Рядом стоял Аоянь, косо смотря на Юнче. Услышав, что Юнче сказал, что не является сыном какой-нибудь выдающейся семьи, а обычный человек и даже родом из так называемого маленького городка Империи Голубого Ветра, чувство презрения появилось в его сердце. Неприветливо фыркнув, он произнес: «Юнче, не думай, что ты так восхитителен только потому, что твой духовный уровень выше моего. Духовная сила не отражает боевую силу. Только практикующие с сильными искусствами и навыками достойны называться настоящими духовными практиками. Но, к сожалению, этого не способны понять такие, как ты, прибывшие из малых городов. Хотя твой духовный уровень выше на один ранг, чем мой. Да какой там на один ранг? Даже если будет на 3 ранга выше, этого все равно не будет достаточно для тебя, чтобы быть мне ровней».